Я стремился быть абсолютно искренним и правдивым, в том числе и по отношению к самому себе. И надеюсь, что эта особенность моей книги, а не только описываемые в ней события, будет по достоинству оценена читателями. Глава первая. Оттепель. Подобно любимым мной английским романистам, начну свой рассказ с самого себя. Не только для того, чтобы обрисовать фигуру автора, а чтобы читателю был яснее образ советника. Не все знают, что хрущевская оттепель началась не в 1956 году, в период 20-го съезда партии, а сразу после смерти Сталина. Сама эта смерть потрясла до основания душу каждого человека в нашей стране, хотя и вызвала разные чувства. Ушло нечто, казавшееся незыблемым, вечным, бессмертным. Простая житейская мысль: умер человек, и тело покойного надо предать земле, едва ли кому-либо приходило в голову. Нет, рухнул, обрушился институт власти, то, что лежало в самом фундаменте всего здания. Как теперь жить? Что произойдет с нами? Куда пойдет страна? Помню траурное собрание в мраморном зале Президиума Академии наук СССР на Ленинском проспекте. Я работал тогда секретарем секции общественных наук редакционно-издательского совета, председателем которого был президент Академии Несмеянов. Александр Николаевич и открыл траурный митинг. Голосом, начисто лишенным эмоций, как бы отрешенным от всего земного, он сказал о кончине великого человека, руководителя партии и государства, выдающегося ученого. Потом он употребил формулу, которая сразу же врезалась в мое сознание. Обеспечено бесперебойное руководство партией и страной во главе с верным учеником Ленина, соратником товарища Сталина, товарищем Маленковым. Бесперебойное. Там наверху тоже ощущали утрату какой-то главной опоры государства. Из других выступавших мне запомнился академик Цицин, сторонник Лысенко, близкого друга Хрущева. Цицин плакал навзрыд на трибуне. Впрочем, плакали практически все. И у меня была влага в глазах из-за ощущения торжественности момента и какого-то неведомого мне дотоле чувства ожидания важных перемен. Помнится еще, что когда я вышел после митинга, я бросил случайному спутнику то ли серьезно, то ли иронически странную фразу: «Теперь остался лишь один живой классик. Мао Цзэдун. Надо срочно запасаться его произведениями». Я не знал, что 20 лет спустя мне доведется опубликовать его биографию. Во время похорон Сталина я попал на Трубную площадь, о которой вспоминали многие наши писатели. Однако попал я до того, как произошла давка и кровопролитие. Мы снимали комнату в Печатниковом переулке, неподалеку от Трубной. За несколько недель до кончины вождя родился наш первый сын. Его простудили в родильном доме и выдворили через неделю, скрыв от нас, что он заболел двусторонним воспалением легких. С огромным трудом мы устроили его в Филатовскую больницу у площади Восстания.